Принц часто брал сыновей на охоту. Не забывали даже младшего, Нуреддина, который ездил на маленьком пони. А днем Селим проводил время с дочерьми на пляже и очень хорошо узнал их. Хейл росла похожей на мать, и внешне, и внутренне. Гюзель же часто казалась задумчивой и обиженной. Нилуфер была лукавой и упрямой, но умела завоевывать сердца. А Мирихан избалованной, так как у Сарины было только двое детей. Принц особенно любил Нилуфер. Внешне она была похожа на Киру, но характер у девочки отличался самостоятельностью. Эта маленькая умница была одновременно женственной и независимой. По природе она росла лидером, и все сестры зависели от нее. Все вечера Селим проводил с тетушкой и женами, иногда приезжали гости из столицы и других провинций, тогда принц запирался с ними на несколько дней. Одно омрачало их жизнь. У Селима начал болеть желудок. Сначала это напоминало обычное расстройство. Кира приказала ему сесть на диету, и состояние улучшилось, но через несколько дней приступ повторился снова. Старшая жена забеспокоилась и послала записку Хаджибею. Через несколько дней Аладдин Гердет, личный врач султана, приехал в поместье. Несмотря на протесты Селима, он внимательно осмотрел его. «Гастрит», — поставил диагноз лекарь. «Ерунда», — отмахнулся принц. «Это болезнь слабых мужчин. Я никогда в жизни не хворал. И все же у вас гастрит, и это неудивительно. Вспомните, как вы росли, весь в нервах». У слабого человека эти приступы появились бы 15 лет назад. «Я пропишу жидкую диету и отдых в постели». «Жидкую диету? Отдых в постели?» — зарычал Селим. «Я не старик, чтобы валяться с грелкой и есть суп. Я атаманский принц». «Это действительно так, но вы никогда не станете султаном, если не подчинитесь мне», — тихо сказал Аладдин. Селим не мог скрыть недоумение. «Неужели вы думаете, — продолжил врач, — что Хаджибей послал бы к вам обыкновенного лекаря? Доверьтесь мне, необходимо подлечить гастрит, а для этого нужно есть жидкое и отдохнуть хотя бы недолго». Так Селиму пришлось лечь в постель и хлебать суп. Боль ушла. Когда принц следовал советам врача, все было нормально. Однако в лунный рай часто приезжали гости, и тогда подавали жирный плов, кебаб, пирожные с медом и сладкой турецкой кофе. При этих людях Селим не мог сидеть на диете, иначе все узнают о его болезни и пойдут ненужные слухи. Поэтому принц ел вместе с гостями, а потом мучился от боли, которую снимали только таблетки с опиумом, оставленные Аладдином. Болезнь начала влиять на характер принца. Он становился более злым и часто терял над собой контроль. Наступила весна, и семья Селима наслаждалась прекрасной погодой. Женщины сидели в саду, мальчики катались верхом, а девочки играли на траве. Не дожидаясь дождей, Селим решил поехать в Константинополь вместе с татарами. На этот раз он не взял с собой принцев, которые с чувством разочарования провожали отца. Сбежав от учителей, два младших сына Киры, 13-летний Касим и 11-летний Мурат, вместе с сыном Зулейки, Абдулой, отправились в горы на охоту. Мальчики наблюдали за животными и застрелили несколько кроликов, потом купались в холодном ручье и загорали на траве. Когда солнце начало садиться и в горах похолодало, принцы оседлали лошадей и поскакали домой, устраивая соревнования в быстрой езде. Внезапно Абдулла остановил лошадь. Внизу, где виднелась дорога к замку, Абдулла заметил группу всадников, которые прятались среди деревьев. Касим подал сигнал, и мальчики спешились. Они привязали коней, а потом подобрались как можно ближе к солдатам. Их собралось около сотни. Эти люди были одеты в черное без всяких армейских отличий. — Сколько еще нам ждать, капитан? — нетерпеливо спросил один из мужчин. — Еще 2 часа, пока не сядет солнце, — ответил огромный мрачного вида человек. — Луны не будет до полуночи, а к тому времени лунный рай превратится в руины. — А его обитатели? — Мужчины получат женщин, но когда насладятся ими, всех надо убить. То же касается слуг и детей принца Селима. Таков приказ госпожи Бесмы. Все подумают, что это дело рук татар. Принцы с ужасом выслушали этот разговор, потом быстро вернулись к лошадям. — Абдулла, возьми Мурада и предупреди семью. Поезжай по берегу и быстрей. Солнце уже почти садится. — Касим, а куда ты собрался? — В Константинополь, к отцу. Если я буду ехать всю ночь, то доберусь рано утром. Поторопитесь. Он пришпорил лошадь и ускакал. Абдулла с Мурадом спустились по узенькой тропинке на пляж. Они почти загнали лошадей, но прискакали в лунный рай до захода солнца. Кира сидела в беседке и наслаждалась отдыхом, как вдруг увидела, что всадники топчут цветы в саду. «Что вы делаете?» — закричала она. «Сначала вы сбежали от учителей, а теперь копытами помяли все в саду? Поберегитесь, когда тетушка Сарина это увидит!» «Позовите капитана Ризу!» — задыхаясь, сказал Абдулла, соскакивая с лошади. «Тетя Кира, быстрее!» Кира мгновенно поняла, что что-то произошло, и послала служанку. Через пару минут появился капитан. Абдулла все рассказал ему. Кира побледнела, а лицо начальника охраны стало бурым, и он разразился ругательствами. Сука! Она ждала долгие годы, чтобы учинить это предательство. — Вы справитесь с ними? — спросила Кира. — Нет, госпожа, у меня только 25 человек. Остальных 25 я отпустил на посевные работы, а сотню забрал с собой принц Селим. Вам нужно бежать, бросив слуг. Нет, я не оставлю преданных людей и не отдам их в руки убийц. Их нужно защитить. — Госпожа, — ответил капитан Риза, — у нас нет никакой надежды, вы должны подумать о детях. — Мама, — вмешался маленький Мурат, — а почему бы нам не спрятаться в пещере Джина? — Отец все там подготовил на случай опасности. — Конечно! — воскликнула Кира. — Это решает нашу проблему. Я просто позабыла все от страха. Наемники Бесмы не найдут нас. Капитан Риза ничего не понимал. — Пещера Джина? — Да. На берегу моря под скалами полно пещер. Селим считает, что когда-то их использовали пираты, чтобы прятать награбленное. Вход закрывается на потайную дверь, ее невозможно обнаружить и открыть снаружи. Внутри есть источник и наблюдательный пост, с которого видно и море, и поместье. Там мы будем в безопасности, пока не вернется наш господин. Какая удача! Капитан Риза повернулся к служанке. Позови главного евнуха. А потом обратился к Кире. «Дождемся темноты, а потом все отправимся в пещеру. Я пошлю 2 солдат, они предупредят, когда наемники Бесмы направятся сюда. Мы сумеем спрятаться задолго до их появления. Поспешите, госпожа, у нас мало времени». Быстро стемнело, а в замке все слуги лихорадочно готовились к побегу. Амбер объяснил им серьезность положения, но люди радовались, что семья принца Селима, которая стала и их семьей, защитит всех. В кухнях собирали еду и провизию, прятали ценные вещи из дома, собирали одежду для детей. Через час после захода солнца молчаливая процессия двинулась из дворца. Каждый нес что-нибудь в руках. Кира считала, что, обнаружив пустой дом, наемники ограбят его. Дети несли домашних животных. Так они меньше боялись, а жены принца Селима — свои драгоценности. Пещера Джина состояла из нескольких помещений, одно огромное и 2 размером поменьше.